День первый. Блок Д. Большая комната. Последствия своей неудачи я увидел сразу же, причем в худшем из возможных вариантов. «Я считаю, мы должны объединиться в группы». Дождавшись, пока все рассядутся по местам, Ироха-сан сделала такое заявление. Я сразу даже не понял, что она имеет в виду. Ведь Ироха-сан и Юри-сан уже объединились. Зачем ей понадобилось объявлять это всем? Но когда она метнула в меня улыбку, я понял. Это некая форма давления. Давление на меня и на человека, знающего подоплеку битвы за трон, в существование которого она верит. Ироха-сан отнесла меня к числу врагов, потому что я не сумел ничего достичь на нашей тайной встрече. Похоже, мне следует объясниться. Сперва позвольте уточнить нашу цель. «Разумеется, наша цель – выбраться отсюда, никого не убивая. Все согласны?» Возражающих не нашлось. Итак, Хасина-кун предложил некий способ добиться этого результата. По его словам, мы выберемся отсюда автоматически, если все выживем. Это, безусловно, звучит привлекательно. Правда? Но согласны ли вы, что слишком опасно было бы слепо поверить ему и делать то, что он нам скажет, не зная его истинных намерений?» Убедившись, что все слушают серьезно, она продолжила. «Но, в общем, никакого другого хорошего плана у нас нет. Я права? Мы даже не можем сказать с уверенностью, правду он нам говорит или лжет. Но также это означает, что убийств не будет. Почему? Потому что никто не станет убивать ради победы в игре, когда есть заманчивая альтернатива, которая может оказаться правдой. Да, пожалуй, так». Услышав, как соглашается Кадейка Миути, я едва не завопил. «Ты тут единственный, к кому это не относится!» «Иными словами, в конечном итоге мы пойдем по пути Хасина-куна. Не доверяя ему в полной мере, мы тем не менее проведем 8 дней, ничего не предпринимая». «Возможно», – кивнула Мария. «Но в конце концов мы, возможно, спасемся, как он нам сказал. Да и в любом случае это намного лучше, чем убивать друг друга за победу в игре, верно?» Ироха-сан ответила. «Да, безусловно. Но есть и кто-то, кому этот подход не нравится, не так ли? Кто?» Ироха-сан произнесла, не меняя выражения лица. «Зачинщик этой игры. Человек, которого она считает врагом. Она не ошиблась в том, кого считать врагом. Только победить его невозможно, ведь здесь нет его оригинала, только NPC. И поэтому Ироха-сан уже сбилась с верного пути». «Не знаю, каковы его намерения, но зачинщик игры наверняка хочет увидеть это отвратное зрелище, как мы деремся друг с другом. Или вы видите какую-то другую цель этой бредовой игры?» Возражений не последовало. Все были согласны с ее словами, хоть у них и не было строгих доказательств. И я знаю, что она права. Эта шкатулка, созданная Дайей для борьбы со скукой, не желает мирного развития событий. Но вынужден повторить. Его здесь нет. А значит, кто-то, кто поддерживает зачинщика, наверняка вмешается в ход событий, стремясь сделать так, чтобы люди начали погибать. Эти слова Ироха-сан произнесла, глядя на меня. Она ошибалась, определяя, кто ее враг. Ты хочешь сказать, что это сделает Кадзуки? Нет, я так не утверждаю. Я только хочу сказать, что среди нас есть кто-то, кто хочет изменить ход событий. И если ему это удастся, мы в опасности. Именно поэтому мы разделимся на группы. На нас и зачинщиков. Вот оно что. Предположение, что зачинщик среди нас, не единственная ошибка Ирохи-сан. Ага, почему бы нет? Мне тоже кажется, что так надо сделать. Главная ее ошибка – думать, что игру не подстегнет никто, кроме зачинщиков. Это естественно. Когда я был NPC, я тоже не желал верить, что существуют люди вроде Кадая Камиути, которые действительно хотят играть в игру со смертью. И что Юри-сан способна дойти до убийства, я тоже не замечал. Ни того, ни другого я бы не узнал, если бы не второй раунд. Таких вещей она просто не может понимать, если не помнит прошлые раунды. Но Ироха-сан, ничего этого не зная, продолжала свое пояснение. «Сейчас главная наша забота – ловушка зачинщика. Но мы можем ее избежать, если не будем действовать так, как он от нас хочет. Нет, напротив, мы должны понять его намерения и использовать их против него. И тогда мы добьемся исхода, при котором никто никого не убьет. Мария, нахмурив брови, спросила. Именно поэтому ты хочешь поделить нас на группы? Именно. Я считаю, что если мы будем действовать поодиночке, кто-нибудь обязательно попадется на его удочку. Более того, у каждого из нас есть свои интересы. Худший сценарий, который приходит мне в голову, когда кто-то из наиболее физически слабых игроков начнет подозревать остальных и допустит роковую ошибку. Совершит убийство. Но что если мы объединим свою волю? И наша общая воля будет непоколебима, что бы ни произошло. Ловушка зачинщиков превратится в полную ерунду. Поэтому я считаю, что мы должны создать группы, где все едины. Разумеется, зачинщики, которые хотят нас обмануть, в эти группы не проникнут. Ха! Фыркнул Дайя, дослушав ее объяснение. Я понимаю твои аргументы, но как ты собираешься строить эти группы? Для начала, как ты отличишь зачинщиков от остальных? Никак я их не могу различать, разумеется. Ответил Ироха-сан с таким видом, словно это нечто совершенно очевидное. Что? Но тогда... Поэтому я просто отберу у них свободу. Ответил Ироха-сан, не дав Дайе вклиниться. Кажется, я тебя не понимаю. Ты будешь угрожать всем, кто с тобой не согласится или что? Прямо наоборот. Дайя поднял бровь. Наоборот? Да, наоборот. Я отберу свободу не у тех, кто не согласится с моим планом, а у тех, кто согласится. Не только Дайя. Все смотрели на нее, распахнув глаза. Я не допущу ни единого возражения от каждого, кто вступит в мою группу. Я заставлю их поклясться в полном повиновении мне. И я убью каждого, кто меня предаст. Убьешь? Эй! Вырвалось у меня. Глядя прямо на меня, она пояснила. «Позволь объяснить, как я это сделаю. Сперва я потребую от каждого, кто согласен со мной, передать мне свои пайки. Если верить этому мерзведу, мы умрем, превратившись в мумии, если не поедим во время блока Е. Так? Ну так вот. Я смою в туалет еду каждого, кто хоть самую малость даст понять, что собирается меня предать. Если они будут мне подчиняться... Я выдам им по одному пайку в каждом блоке Д. В общем, с помощью пищи можно добиться того же эффекта, что и у революционера с его покушением, понятно? Погоди. Остановил ее объяснение Дайя. А почему ты думаешь, что кто-то захочет в твою группу, зная, что его там ждет? Ироха-сан кинула в него холодную улыбку. Каждый, кто принадлежит к моей группе, клянется мне в полном повиновении. Разумеется, они ничего не могут делать. В том числе они не могут подстегнуть убийство. Следовательно, я буду расценивать каждого, кто принадлежит к моей группе, как жертву, втянутую в эту игру. Либо как лузера, который бросил попытки драться со мной. С другой стороны, каждого, кто не в моей группе, я буду расценивать как врага, который желает драться. Ироха-сан остановилась, чтобы перевести дух. Затем, приподняв уголок рта, она заявила. «Если вы хотите доказать, что не враги, то как минимум встаньте передо мной на колени!» От этих грубых слов язык отнялся у всех, даже у Дай. Если вкратце, Ироха-сан сказала, что вступление в ее группу не добровольное, а обязательное, и что каждого, кто ей не подчинится, она уничтожит. Кинув взгляд на наши ошарашенные лица, она продолжила, не меняя тона. «Я знаю способ, как пройти игру. Кто-то, у кого достаточно силы воли, должен править остальными. В общем, можно сказать, что он станет временным королем». «Станет королем». То же решение, к которому пришел и я. «Я знаю, то, что я сейчас сказала, очень эгоистично. Конечно, не исключено, что я приняла неправильное решение. Возможно также, что кто-то погибнет из-за моих ошибок. Это возможно, я признаю». Но вы наверняка согласитесь, что это все равно лучше, чем действовать поодиночке. Угодить в полный хаос и начать подозревать всех подряд, верно? А насколько необходимо, чтобы именно ты это делала? Не насколько. Отрезала она в ответ на реплику Дайи. Но сомневаюсь, что кто-нибудь здесь подходит для этой работы лучше, чем я. Голос ее звучал уверенно. Дайя почесал в затылке и продолжил. «Есть еще одна проблемка. С нашей точки зрения не исключено, что ты и есть зачинщик. Прежде чем мы за тобой пойдем, ты должна доказать нам, что тебе можно доверять». «Понимаю. Честно говоря, я забыла, потому что я не из числа зачинщиков. Но вы, разумеется, не поверите, если я просто вам скажу так. Что ж, ничего не поделаешь. Придется вам показать». С этими словами она задрала свою блузку. «Я покажу вам свою решимость стать королем». «Там нож». «Что ты...» Не обращая на меня ни малейшего внимания, она вонзила нож в столешницу. От громкого глухого стука Юри-сан вся задеревенела. «Смотрите хорошенько, ребята! Вот что такое решимость!» Она оторвала воротник от своей формы и обмотала его вокруг левого мизинца так туго, что тот побелел. Что, черт побери, она собирается? Мой разум не поспевал за ее действиями. Но не обращая на это ни малейшего внимания, она правой рукой взялась за нож, торчащий из стола прямо у нее перед глазами. Невероятно пронзительный и решительный взгляд. Приподняв уголки губ, она часто глубоко задышала. Холодный пот выступил на лбу. «Ироха!» Один лишь ее прожигающий насквозь взгляд заставил Юри-сан отдернуться, а затем она взревела и громко-громко рассмеялась, а потом отрубила себе мизинец. Не обращая внимания на побледневшую и потерявшую дар речи Юри-сан, Ироха-сан продолжала смеяться. «Что ты делаешь?» Мария, тоже не сумевшая немедленно среагировать на неожиданный поворот событий, наконец бросилась к Ирохе-сан, оторвала клок от своей белой блузки и принялась останавливать кровь. Ироха-сан ей не препятствовала, но продолжала часто дышать искривившимся ртом. Затем она обратила свой решительный, обжигающий взгляд на меня. Конечно, я от такого просто в ужасе. «Ну и как вам? Думаете, тот, кто всего лишь хочет словить кайф от этой гнусной игры, способен проявить такую решимость? Я смогла на одной решимости отрубить себе палец. Я по-прежнему кажусь вам ни на что негодной?» «Ни за что! Ха! Я не... однозначно не наслаждаюсь этой игрой! Я сильная, и я не сдамся! Я прирожденный лидер! Все понятно?» Мы все в шоке. При виде такой Ирохе-сан мы можем лишь подчиниться. Да, это Ироха-синда. Это решимость Ирохе-синда стать королем. «Доверьте их мне! Ваши жизни! Ваши души! Доверьте их мне всего лишь на то время, что мы в этой игре. Ради вас я вынесу все. Я приму на себя всю ответственность и буду нести ее, пока не сломаюсь». Она отшвырнула мизинец прочь, показывая нам, что разорвала все связи с подобными вещами. «Идите за мной, ребята, и будьте готовы, враги. Не надейтесь, что я позволю вам сделать по-вашему, дебилы. Я буду править здесь. Вот именно, я!» И она отчетливо произнесла: «Я стану королем!» Вот это сила. Я могу лишь робко смотреть на нее. Король должен быть только один. Двух одновременно быть не может. Иными словами, мне обязательно придется сражаться с ней. А она сверхчеловек. Тут сомнений нет. Это бессмысленно. У меня ни единого шанса на победу. Переполняющий меня страх вдруг родил новую мысль. А может, просто предоставить ей быть королем? Ведь не важно, кто именно король. Если только есть кто-то сильный, кто будет править здесь всеми и в итоге предотвратит убийство, я смогу достичь своей цели и защитить Марию. Так может, верить ей все? Я знаю, это невозможно. В смысле, она не может сражаться со своим врагом. Она всего лишь NPC. А ее оригинал уже закончил свое сражение. Я огляделся. Юри-сан дрожит, и пустота уже начала заполнять ее глаза. Кадайка Миути на вид спокоен, но он не в состоянии скрыть огонь восторга в своих глазах. Но Ироха-синда всего этого не замечает. Из-за своего выдающегося характера она не способна замечать столь тонкие проявления человеческой природы. Если она станет королем, ее в конечном итоге обязательно предадут и убьют, как короля в сценарии «Битва за трон». Да. Значит, я должен бороться. Нельзя надеяться на Ироху-сан. Нельзя надеяться на Марию. Ни на кого нельзя надеяться в четвертом раунде битвы за трон. В конце концов, я ведь здесь один. Сейчас я один сражаюсь с тем Дайей, который в темной комнате. Я взглянул на отброшенный палец. Ироха-сан, я понимаю, насколько решительно ты настроена. Я знаю и то, что ты потрясающий человек. Но все же, ты для этого не годишься. Ты не сможешь стать королем. Ты всего лишь неуклюжий ребенок, который пытается стать королем, хотя его роль второго плана. Прочь с дороги. Единственный здесь, кто имеет право стать королем, это я. День первый, блок F, комната Кадзуки Хасина. После того, что произошло, в группу Ирохи-сан вошли Юри-сан и Кадай Камиути. Юри-сан, ладно, но от Кадая Камиути я не ожидал, что он так легко эту идею одобрит. Но, скорее всего, он просто особо не думал на эту тему. Мария и Дайя сказали, что отложат свое решение. Ироха-сан, видимо, тоже считает, что принять решение об абсолютном повиновении не так просто. Так что, похоже, она решила подождать до третьего дня. Точнее, до блока D третьего дня, когда мы все соберемся вместе. Но уже сейчас мы под подозрением, что принадлежим к зачинщикам. Не только Ироха-сан, но наверняка и Юри-сан тоже относятся к нам с опаской. Даже если это и не видно по ее лицу. Мы уже противостоим друг другу, и никто уже не поверит словам человека из другой группы. Но в общем, мне все равно надо действовать. Я должен разрушить ее иллюзию, что она способна стать королем. Главное, система групп в принципе не способна остановить игру. Чудовищные выходки Кадая Камиути подобными мерами не предотвратить. Я уверен, контролировать действия Юри-сан и Роха-сан тоже не сможет. Может, эта парочка и вошла в группу, но они не отдали себя со всей искренностью. И Роха-сан не может этого знать, не имея информации о прошлых раундах. Значит, я должен уничтожить саму систему групп. Но вряд ли я сумею достичь этого прямой атакой на Ироху-сан. Сейчас, когда ее решимость невероятно сильна. Она уже поставила перед собой цель стать королем. Я отлично знаю, что когда она поставила перед собой цель, сбить ее с этой цели невозможно. Я узнал это на собственной шкуре в третьем раунде. Да и сейчас, когда она отрезала себе палец. Стало быть, у меня нет выбора. Я должен атаковать другого человека. И это будет... Имя человека, который станет моей мишенью, вспыхивает в голове сразу же. Юрий Янаги. Переубедить ее будет нелегко, но разрушить группу можно только через Юри-сан. Да, завтра. Атакую Юри-сан завтра. На этом я перестал ломать голову и улегся на кровать. Похоже, ситуация развивается неважно. Думаю, я оказался слишком слаб. Я должен добавить решительности и действовать лучше. Но пока день первый, жертв нет.